Шаг 10. Разблокируем чувство целостной личности. За первые несколько лет мы должны были обрасти знаниями и умениями, достаточными, чтобы справляться с этой жизнью. Фактически добрать взрослого вокруг своего ребенка. А как это сделать? Учиться у родителей. Мы перенимали паттерны общения, взгляды на жизнь, ценности, способы реагирования и на мир, и на самих себя. Однако в переходном возрасте должна была произойти реформа. Заимствованные пазлы должны были оторваться, а их место занять личное. То есть заимствованный взрослый должен был смениться своим. Как? С помощью эмоционального шторма. Подростки бунтуют, не соглашаются, спорят, все подвергают сомнению. И причина тому — мощный гормональный взрыв, ведущий к неизбежному проживанию тяжелых чувств. Благодаря этому взрыву заимствованные пазлы буквально отлетают от узора подростка, происходит переоценка всего, чему он научился. А когда пыль после взрыва рассеивается, молодой взрослый видит свой новенький узор. Однако не каждый родитель готов отпустить дитя, и не каждый ребенок готов отделиться. Потому что дорога пролегает через открытое выражение злости, яркое проявление себя. А на этой дороге лежат грабли. Стыд. Эти и другие грабли не дают совершить рывок к целостности. Однако есть отмычка — проявить свою естественную злость. Удерживающая злость. Мы можем быть целостными только после того, как выйдем из слияния с родителями. И катализатором сепарации является злость. Но злость в данном случае не объективная, что все действительно плохо, а субъективная. Мне нужно думать, что все плохо. Потому что именно злость создает дистанцию между уникальными и заимствованными пазлами узора личности. Однако культура воспитания запрещает нам проявлять негативные чувства. Обнаруживая их внутри, подросток сталкивается с ощущением собственной неправильности, которая со временем множится. Стыд, вызывающий внутренний раскол, может стать настолько сильным, что подавит естественную злость и тягу к взрослению и отделению. При этом мы с вами уже знаем, что запрет на проявление никак не сказывается на рождении самого чувства. Злость вылезает в совершенно неподходящий момент. И тут возникает интересный парадокс. Чтобы перестать злиться, сначала нужно разрешить себе злиться. Легализовать чувства. Что отличает целостную личность от зависимой? Вообразите, что вы смотрите на два рисунка. Два круга внутри. Внутренний ребенок, а вокруг него взрослый. Круг замыкается. В поле взрослого у целостной личности есть только эта зрелая, надежная часть. А у зависимой же личности, вообразите второй рисунок, такой же круг, внутренний ребенок, вокруг тоже взрослый, но он делит это пространство еще с друзьями, с мамой, мужем, женой, привычками, обстановкой в стране, установками, взглядами. Все эти лишние компоненты как будто прорывают кольцо безопасности, которым взрослый должен окружать ребенка. Вносит неразбериху и внутренний конфликт туда, где должна быть защита, опора и устойчивость. И продолжая находиться в слиянии с родителями, мы не можем до конца развить нашу взрослую часть. Она находится в зачаточном состоянии. Поэтому мы вынуждены искать опору не внутри, а снаружи, в других людях, обстоятельствах, организациях. Или мы можем быть взрослыми по отношению к другим, но не к себе. Чтобы заботиться о внутреннем ребенке, нам нужен зрелый, устойчивый взрослый. Поэтому наша задача — дорастить эту часть в себе. А для этого нужно как минимум прогнать всех лишних людей и советчиков из этого поля и занять его собой, своими взглядами, ценностями, решениями. Создать этакое собственное государство имени себя, где ни родители, ни друзья не диктуют порядки, как жить и относиться к себе. Решение, чем наполнить внутреннее пространство, из каких элементов будет состоять узор личности, принимается, исходя из глубокого понимания самого себя. Раньше, например, во взрослой части у Марии хранились суждения ее отца о том, какой она должна быть. А во взрослом Олега не было ни одного элемента, направленного на самого себя, только вовне, на бизнес. Ребенок, столкнувшись с невозможностью выразить злость, прячет ее от себя за другими чувствами. Получается своего рода матрешка, и выглядит она так. Дефицит любви, страх, злость, обида, безразличие. И на каждом уровне может быть печаль. Интересно, что обида — это составное чувство из невыраженного гнева и страха и жалости к себе. В случае с ребенком оно про беспомощность и несправедливость. Снимая безразличие, человек ощущает обиду, но на самом деле он и злится, и боится одновременно. Ирина, получается, что если ребенка держит стыд, вина или страх, то он не проходит сепарацию? И эти стыд и вина могут быть из-за того, что подросток пытается заявить о себе, но у него не получается. Так? Раскладывала по полочкам Мария. И вот тут мне непонятно, неужели нельзя сепарироваться без злости? Я, например, никогда не злилась на родителей. Мария, я такого не встречала. Как можно отделиться от того, с кем ты в полном ладу, с кем на 100% во всем согласен? И самое главное, зачем? Поэтому нет злости, нет сепарации. Злость появляется из-за гормонального бунта. И даже если подросток умом понимает, что перегибает палку, чувство вырабатывается все равно. В подростковом возрасте мы начинаем понимать, мы другие, мы отличаемся от наших родителей. И нам надо эти отличия защитить, отвоевать. Так мы заявляем о себе, громко, иначе нас могут не услышать. Ведь родители, они привыкают, что мы полностью зависели от них, и кто-то даже думал, что мы были их частью. Мы отвоевываем свою свободу, потому что никто нам ее не даст просто так. Ну, не знаю. Я видела у друзей, дети хамят, не слушаются, думала, какой ужас. Для меня это как-то дико. В конце концов, родители много сделали для детей. Как можно вот так просто взять и разорвать все связи? Сепарация — это отделение, а не полный разрыв связей. Отделение для обретения нового статуса, взрослого, а не ребенка. Именно из-за этой подмены понятий мы часто испытываем стыд за желание сепарироваться. Сепарация — это обретение себя, а не отказ от родителей или обесценивание всего, что они для нас делали. Да, я люблю и уважаю своих родителей. Как вам кажется, что изменилось бы, будь вы сепарированы? Получается, если вы так говорите, я не сепарирована? Мария ответила вопросом на вопрос. Странно, я рано начала работать и жить самостоятельно. Думала, что с сепарацией нет проблем. А как вы ощущаете в себе, что с сепарацией нет проблем? Ну, я живу отдельно от них. У меня своя семья, свои дети. Я не завишу от них финансово. Веские аргументы, согласилась я. Кстати, про детей. Скажите, а когда вы приезжаете, скажем, к отцу в гости, как там ведет себя ваш сын? Было видно, что Мария не поняла, к чему такой поворот в беседе, но ответила. Ну, по-разному. Я каждый раз в машине говорю ему, что вот это нельзя, вот так не делай и прочее. Но это ведь нормально? Нормально. Вы сказали, что ведет себя по-разному. А это как? Получается, бывает, он делает как надо, а бывает нет? Ну да. Как вы чувствуете себя, когда сын не слушается в присутствии вашего отца? Ну как, мне стыдно, мне неловко. Конечно, хочется, чтобы все прошло без сцен. Еще все усугубляется тем, что папа начинает сравнивать меня с братом. Мол, у брата дети воспитанные, послушные, а у меня... Мария, что вы чувствуете, когда сравнивает? Да я ужасно злюсь, выпалила Мария. А что делаете, когда злитесь? Ну, а что я сделаю? Ну, не могу же я на папу накричать? Мария ухмыльнулась, насколько глупо показалась ей эта затея. Почему? Но, Ирина, ну как это будет выглядеть? Я же истеричкой буду. Тогда не только мой сын будет не таким классным, но и я сама. Была однажды ситуация, когда я высказала отцу, что мне надоели его сравнения. И чем она закончилась? Слезами. Я уехала, а потом мучилась от того, что не сдержалась. Стыдно было. Понимаю. Мария, как вам кажется, Почему я вас спросила о поведении сына в доме вашего отца? Чтобы показать, что они меня держат, что я еще завишу от родителей? Мария замолчала, словно по щелчку закончилась энергия. Но спустя пару мгновений в глазах вдруг появился огонь. «Да сколько можно?» Вот это «да сколько можно?» — отличный вход в тему сепарации. Злость помогает отделиться. Помните, как в фильмах? Главные герои встречаются, у них там сумасшедший роман, но в какой-то момент все идет не так, и мужчина собирается ее бросить. И устраивает что? Конфликт. Чтобы разгневать ее. Интуитивно он понимает, что если она будет на меня злиться, ей будет легче. Злость помогает разорвать связи. Это чувство, которое дает огромное количество энергии, чтобы отстоять свои личные границы, достичь цели ради или вопреки. Похоже, энергия помогает ростку пробиваться сквозь землю, проявляя здоровую агрессию. Эту злость необходимо легализовать и выразить, и кабинет психолога для этого зачастую самое безопасное место. В детстве Мария запретила себе злиться на родителей, но на самом деле она запретила лишь проявлять это чувство. «Ну а злость? Она что, все время была во мне?» — спросила она. «Неосознанная, да. Неужели ее можно вот так просто не замечать? Пока злость не осознается, она может проявлять себя на уровне тела. Например, в виде головной боли или гипертонуса мышц спины, плеч или рук. Тогда человек пойдет к врачу на массаж, он пропьет назначенные таблетки и станет полегче. Но со временем симптомы возвращаются. Вот вы сказали, что любите и уважаете родителей. А есть что-то, что вы запрещаете себе чувствовать к ним? Наверное, я не разрешаю осуждать их. На удивление легко ответила Маша. А что изменило бы осуждение? Я перестала бы быть любящей дочерью. Разве? Да. Любящие дети не осуждают родителей. Ведь родители делают все, что только могут, для блага детей. Часто это так, да. Но все же родители — люди со своей историей. Всегда ли их решения были исключительно во благо детям? «Пожалуй, нет», — задумчиво протянула клиентка. «При этом они точно так же продолжают обладать своими плюсами, даже совершая минусы». «Конечно». «Значит, даже осуждение не будет относиться всецело к фигуре отца или мамы». «Конечно». Но родительские минусы, вызывают ли они чувство у ребенка? Вызывают. А какие? Обиду, злость. Получается, ребенок обижается и злится не тотально на самого родителя, а только на какой-то отдельный его поступок или решение. Получается так. Сама по себе злость не причиняет вреда, если умело относиться к ней. Но если не выразить злость, что с ней происходит? Она застревает в теле, как вы сказали. Мария, как вам кажется, мешает ли она здоровым отношениям с родителями? Думаю, что да, выдохнула Мария. Тогда можно ли предположить, что, выразив эту злость, мы можем улучшить отношения? Не знаю, как отношениям, но себе точно можем сделать лучше. Но все-таки что насчет отношений? Мария помедлила. Пока есть злость, я слишком себя контролирую. Не дай бог сказать что-то лишнее, не нарваться. В смысле, я не искренна до конца. А отношения, в которых есть неискренность, собеседница покачала головой, будто продолжение не требовалось. Мария, расскажите, а за что вы благодарны родителям? Клиентка расслабилась. Отвечать про хорошее легче. За то, что воспитали хорошо. За то, что дали образование, за наши редкие семейные путешествия. Я очень любила, когда мы все вместе куда-то ездили, можно сказать, жила этим. Я представляю такое теплое и приятное время в кругу семьи. Да. А за что еще? За то, что разговаривали со мной, объясняли, как надо, как не надо. В том плане, что меня не били и ничего такого. У нас была хорошая семья. Что-то еще? Это главное, пожалуй. Хорошо. То, что для вас сделали родители, навсегда записано в истории вашей жизни. Это не отнять. Но все-таки скажите, есть ли что-то, за что вы можете злиться на маму с папой. Молчание. «Что-то, чего лучше бы не было», — дополнила вопрос я. «Что ж, есть. Они не должны были меня сравнивать, не должны были отталкивать, когда я к ним тянулась». Мария поначалу говорила медленно, будто через силу, но от слова к слову набирала обороты, словно только и успевала улавливать и озвучивать приходящие мысли. «Не нужно было говорить, что я слабая, когда я просто просила поддержки. Не нужно было указывать, что мне делать, когда я хотела, чтобы меня просто выслушали. Ну, ошибки. За ошибки вообще ругать нельзя». И тут Мария осеклась, будто сказала лишнего, и замолчала. За проявленную злость не должно быть стыдно. И сейчас, когда Мария позволила себе эти слова, ей было важно удостовериться в этом. Удостовериться, что ее репутация не разрушена, что родителям тоже ничто не угрожает. «Мария, как вы сейчас?» «Странно. Знаете, вы описали только что такие очень понятные человеческие пожелания. Правда ведь, иногда просто хочется получить поддержку, а не разбор полетов. Мы, люди, не идеальные, так ведь? Помните упражнение, которое мы с вами не так давно делали, про позитивные неприглядные стороны? Мы можем видеть себя разными, и других тоже разными. Мы можем быть благодарны и одновременно злиться». «Да», — выдохнула Мария. Похоже, она начинала верить, что сейчас не придется ни оправдываться, ни защищаться. «Ну и сказать пару слов в ответ на неприятную ситуацию тоже нормально, согласитесь. Например, если вам в автобусе случайно наступит на ногу, тогда никто ведь не виноват, просто качка. Но выразить свои эмоции вполне оправданно». «Нет, тот, кто наступил мне на ногу и сделал больно, он плохой», — заулыбалась Мария. «Юмор — признак того, что человек выруливает из сложной ситуации». «А если его тоже качнул, и он не устоял, что бы вы сказали в такой ситуации?» «Ну, я попросила бы быть осторожнее». «Хорошо, представим, что попутчик извинился. Как бы вы тогда себя чувствовали? Что бы делали?» «Ну, если мне не очень больно, то ничего, поехала бы дальше». «А если больно?» «Скорее всего, я бы терпела». «А если не терпели бы?» «Ну, теоретически, я бы сказала ему что-нибудь вроде «будьте внимательны в следующий раз». Или попросила бы найти мне свободное место. Ну, это, пожалуй, максимум». «Допустим, он нашел для вас место. Или извинился бы вновь. Что почувствовали бы тогда?» «Облегчение. После этого злились бы на того человека?» «Нет», — ответила Мария, и потом, подумав еще раз, уверенно повторила. «Нет». «А если бы он заговорил с вами спустя какое-то время, вы бы продолжили конфликт?» «Ну, конечно, нет. Все в прошлом было бы». Вот так же и с чувствами по отношению к родителям. Стоит их выразить, они останутся в прошлом. А ситуация, в которой чувства возникли, станет просто воспоминанием. Заряд пройдет. Чем больше мы стараемся не злиться, тем больше нас все раздражает. Чем больше раздражает, тем больше мы не приемлем это в себе. Чем больше не приемлем, тем больше раздражаемся на себя за то, что никак не удается справиться с чувством, на других за то, что никак не могут перестать делать что-то провоцирующее, на мир за то, что в нем есть столько несправедливости. Хотя стоит лишь подружиться со своими чувствами, как злость перестает быть такой разрушительной. Резюме главы. Целостность возможна после выхода и слияния. Невыраженные чувства связывают человека с объектом, их вызвавшим, и это удерживает в слиянии. Чувства сами по себе не опасны, их можно осознанно выражать и испытывать после этого облегчение. Если дать выход негативным чувствам, это станет шагом к целостности. Есть способы выразить чувства, не разрушив отношения. Практика. Проживаем злость. Упражнение «За и против». Безопасно выразить негативные чувства, которые возникли в детстве и могли остаться с нами до сих пор, поможет таблица. Возьмите блокнот и начертите таблицу из двух столбцов. Сначала выпишите все, за что испытываете благодарность к маме и папе. А после этого перечислите те ситуации, которых лучше бы не было и которые вызывали у вас злость, обиду, непонимание. Разрешите себе все чувства, возникающие по ходу. После того, как закончите, посмотрите на заполненную таблицу. Сначала на один столбец, потом на другой. Какое цельное восприятие возникает у вас? Запишите финальный вывод. Упражнение 11 предложений. Это упражнение авторства Марии Минаковой я нашла несколько лет назад в социальных сетях. Сначала попробовала сама, после стала и предлагать клиентам. Сейчас хочу предложить вам распутать клубок тяжелого чувства обиды, продолжив 11 предложений, приведенных далее. Итак, выберите человека, на которого вы в обиде. После этого письменно завершите следующее предложение. Самая сильная обида по отношению к нему или к ней — это обида на то, что он, она... Дальше. Я мог, могла бы простить его или ее, если бы он или она... Я мог, могла бы простить его или ее, если бы я... Я думал, я думала, что он, она не заслуживает прощения, потому что... Я думаю, что он, она заслуживает прощения, потому что... Тем более я знаю про этого человека, что он, она... Его, ее вина становится не такой серьезной, когда я думаю о том, что... А если вспомнить про ответственность других в этой ситуации, то... Я думаю, что каждый человек имеет право на прощение, потому что... Я выбираю для себя быть человеком, который способен. Поэтому вот те слова, которые я говорю этому человеку сейчас. Упражнение 4 шага. Как быть с потоком злости, если выразить ее в моменте нет возможности? Попрактикуйте 4 шага, которые помогут прожить злость и успокоиться. Шаг 1. Отвечаем на вопрос «Кто я?». Такой ли вы человек, который заводится с полуоборота? Нравится ли вам та роль, которую сейчас вынуждает занять ситуация? Шаг 2. Переводим внимание на дыхание. Во время эмоционального взрыва мы забываем обо всем на свете. Нас несет. Настройка на свое тело возвращает в реальность. Шаг 3. Отстраиваемся от эмоционального взрыва. То, что бушевало внутри, представьте в виде образа, который находится за границами вашего тела. Шаг 4. Проявляем сострадание. Человек, который вызвал поток чувств, тоже преодолевает многое в себе, проживает тяжелые состояния. Он такой же человек, как вы. Итак, 4 шага, и можно вернуться к беседе.